Она подумала несколько минут, потом ответила: «Нет, я не хочу». Он удивился: «Почему это?» «Потому что». «Это не объяснение. Эта квартира очень мне нравится. Я здесь, и я не уйду». И он прибавил, смеясь: «К тому же она ведь снята на мое имя». Она не соглашалась: «Нет, нет, я не хочу». «Но почему же?» Тогда она тихо, нежно прошептала: «Потому что ты будешь приводить сюда женщин, а я этого не хочу». Он возмутился: «Никогда в жизни! Я тебе обещаю!» «Нет, ты их все-таки будешь приводить». «Клянусь тебе!» «Правда?» «Честное слово, этот домик наш, только наш». Она порывисто обняла его: «Но тогда я согласна, мой милый. Но знай, если ты меня обманешь хоть раз, хоть один раз, между нами все будет кончено навсегда». Он снова с жаром поклялся. Было решено, что он в тот же день переедет, чтобы она могла заходить к нему всякий раз, когда будет проходить мимо. Потом она сказала: «Во всяком случае, приходи в воскресенье обедать. Мой муж очарован тобой». Он был польщен. Вот как? Правда? Да, ты завоевал его симпатии. Послушай, ты говорил, что провел детство в поместье, правда? Да, ну и что же? Ты немножко знаком в таком случае с сельским хозяйством? Да. Так вот, поговори с ним о садоводстве и земледелии. Он это очень любит. Отлично, постараюсь не забыть. Она покинула его, осыпав бесконечными поцелуями. После этой дуэли ее нежность к нему особенно возросла. По дороге в редакцию Дюруа думал: что за странное существо, легкомысленное, как птичка. Никогда не знаешь, чего она хочет и что ей нравится. И какая смешная пара! Какой причудливый случай соединил этого старика с этой ветреницей? Что заставило этого инспектора жениться на такой школьнице? Загадка. Кто знает? Может быть, любовь? Он заключил: во всяком случае, она прелестная любовница. Я буду идиотом, если ее брошу.